Глава 16. Катя. Я молчу. Кира Викторовна уходит. Я сажусь на трибуну и долго смотрю на свои коньки. Плакать хочется. Почему так? Почему в жизни, чтобы получить результат, нужно быть сосредоточенным целиком и полностью только на одном? А если я хочу и с Максимом продолжать встречаться и стать чемпионкой? Разве это невозможно? Почему это так сильно меня отвлекает, что даже Кира Викторовна заметила? Блин, я ведь и сама знаю, что невозможно. Ни у одной из олимпийских чемпионок по фигурному катанию, насколько мне известно, не было личной жизни, пока они шли к медалям. Иду в раздевалку, медленно переодеваюсь. Когда выхожу из ледового дворца, сразу замечаю машину Макса в отдалении. Обычно я бегу к нему, сломя голову, а сейчас еле иду. Может, Кира Викторовна просто видела нас вместе, поэтому так сказала. Сажусь в машину. Макс встречает меня раздраженным тоном. «Наконец-то тебя отпустили. Я уже заждался. Почему так долго?» «А что ты хотел? Я готовлюсь к соревнованиям». Неожиданно грубо отвечаю я. Макс замолкает, заводит машину, и мы едем. Когда машина останавливается перед моим домом, он спрашивает у меня. «Не думала, что в жизни есть и другие радости. Тренировки могут подождать. А я вот по тебе скучаю». Смотрю на него и злюсь. Хочется выйти из машины или зарядить ему пощечину. Все из-за него. Из-за него мой боевой настрой полетел к черту. Но я сижу на месте, потому что точно знаю. Если так сделаю, будет еще хуже. Я не смогу ни одного прыжка сделать. Буду грустить и думать о Максиме. «Я тебя люблю», — неожиданно произносит Макс. Его синие глаза смотрят на меня в упор. Злость мгновенно отпускает мое тело. Я начинаю дрожать. Его слова как будто растопили мою душу. Я тихо отвечаю. По лицу течет одинокая слеза. «Прости, скоро соревнование, вот я и нервничаю». Максим хватает меня за подбородок и целует. Становится тепло во всем теле. Хорошо, сладко. Я тоже его люблю, но боюсь пока в этом признаться. Мало времени прошло, всего месяц. Не верится, что можно полюбить за такое короткое время. Но вот ведь я его полюбила. Мы еле отрываемся друг от друга, и Максим спрашивает низким, как будто охрипшим голосом. «Можно я поеду с тобой в Питер?» «Как это?» «Сниму номер, буду жить рядом. Потом буду сидеть на стадионе и поддерживать тебя». Эта мысль меня радует. Мне кажется, что если он будет смотреть на меня, то я непременно выиграю. «Хорошо», — шепчу я. И мы снова начинаем целоваться. Я выхожу из машины через полчаса и только тут вспоминаю о своем вопросе. Наклоняюсь к окну около водительского места, чтобы спросить. «Кстати, Макс, а какая у тебя фамилия?» Он как будто откашливается, а затем отвечает. «Филатов. А что?» «Да? Мне казалось...» Я машу рукой. «Ладно, неважно. Пока». «Спокойной ночи, моя чемпионка», — ухмыляется Макс. «Хотя я много раз просила его так меня не называть. Мне только предстоит стать чемпионкой, если все получится». Скрещиваю пальцы в кармане ветровки и думаю про себя. Вот бы все получилось. Макс. Желаю ей спокойной ночи и быстро даю по газам. Машина несется по ночному городу на нереальной скорости. Обожаю этот адреналин. Наплевать мне сейчас на штрафы и на правила дорожного движения. Но долго ехать в таком темпе не получается. Попадаю в пробку. Приходится стоять и ждать, когда она рассосется. В голову лезут разные мысли. Черт. И зачем я ляпнул, что люблю ее? Совершенно не планировал это делать. Более того, ни одной девчонке не говорил такое. Даже тем, которые мне не один раз давали. А Катя еще ни одного раза не дала. Долго меня мурыжат. Поэтому ляпнул ей о любви. Кто меня за язык тянул? Теперь, получается, я ей пообещал как будто что-то. Это все из-за Миланы. Поторапливает меня. Вчера выдвинула идею насчет Санкт-Петербурга. Сказала, что постарается сделать так, чтобы наши номера были соседними. Ага. Думает, я горю желанием сделать сестру чемпионкой. Плевать мне на этот чемпионат. Хотя, после того, как я узнал Катю, почему-то мне кажется, что она его выиграет, несмотря ни на что. Тренируется каждый день как не в себя. Не знаю, откуда у нее силы берутся. Худая, почти ничего не ест, когда я предлагаю. Милана тоже, конечно, тренируется, но все выходные отлеживается в постели. Пробка рассасывается, я снова жму по газам. Уверен, сестра спустя время успокоится. Поймет, что у меня своя игра. Я хочу получить то, за чем гоняюсь последний месяц. Когда я подъезжаю к дому, замечаю знакомую машину. Сердце заходится в радостном стуке. Мама вернулась. Неужели? Бегу домой, дверь открывает Милана, говорит полушепотом. Мама вернулась. Представляешь, они там с папой сидят, разговаривают. Может, помирятся? Класс. Я пытаюсь подняться наверх, но сестра меня останавливает. Ты должен сделать что-нибудь с Катей. Почему она все время ведет себя так? Хватит, Милана, не сейчас. Поднимаюсь на второй этаж, подхожу к кабинету, где слышны голоса родителей. Чтобы невольно не подслушивать, намеренно сразу толкаю дверь. Мама оборачивается и идет ко мне навстречу. Мы обнимаемся. Кайф. Наконец в России, дома. Я так переживал, что в чужой стране с ней может что-то случиться. В кабинет заходит Милана и стремится нас разнять. Я тоже хочу обниматься с мамой. Треплю сестру по волосам. Какой она еще ребенок. Сейчас я чувствую себя виноватым за свои недавние мысли. Сестра поймет. Да ничего она не поймет. Не хочу быть с ней в контрах. Ладно, сделаю все возможное, чтобы Катя проиграла чемпионат. Ей даже полезно будет, а то она слишком на этом зациклена. Мне самому надоели ее тренировки.